Эльза вздохнула, представляя, что творилось над их головами в Эре. «Ты забрала ключи звездных духов?» — через какое-то время спросил Нацу, отвлекая от мыслей. «Да», — машинально схватила их, кивнула Эльза. «Хорошо, отдадим их Люси. Все равно та девка больше ими не воспользуется. Ты убил ее?» «Не успел». В голосе Нацу проскользнула досада. «Так даже лучше», — заметила Эльза. «Ее нужно допросить». Тейлз говорил, что шестеро просящих что-то задумали, а она — одна из них. Нацу возмущенно запыхтел, не найдя аргументов против. Через пару минут они подобрались к люку, который ближе всего располагался к дому агента, и им стало не до разговоров. Парень приподнял крышку, осторожно оглядывая улицу, и вскоре кивнул. «Чисто», — шепнул он, выбираясь. Эльза последовала за ним, надеясь, что агенту Тейлза действительно можно доверять. Было бы ужасно, окажись он очередным предателем. Часть 4, глава 63. Повсюду враги. Последнее, что удалось запомнить, это странное. Пиру-пиру, а потом все смазалось. Я смутно слышал голоса, какой-то грохот, чей-то крик, но не мог ничего сделать. Все во мне сосредоточилось на одной, болезненно привычной задаче — не перевоплотиться на глазах у всех. В комнате находилась записывающая Лакрима, которая передавала в штаб информацию о том, что здесь происходило. Это означало, что дежурный стражник мог стать одним из первых свидетелей того, как раскрывается мой обман. Разумеется, он обязан был доложить об этом членам совета, те, королю и принцессе. Я не мог этого допустить. На самом деле, у меня оставались шансы выйти сухим из воды, но лишь в том случае, если бы весомых доказательств вдруг не оказалось. Например, Лакрима не работала на сохранение изображения, а лишь на его передачу. В таком случае стражнику бы просто никто не поверил, более того, его сочли бы сумасшедшим, раз он так глупо клеветал на меня. Впрочем, даже это могло сыграть на руку моим врагам. Абсурдные слухи, что под маской Тейлза скрывается кот, постепенно начали бы обрастать подробностями, люди перестали бы смеяться над нелепой мыслью, начали бы сомневаться и, в конечном итоге, позволили бы себе признать, это могло быть правдой. Оставалось лишь подгадать правильный момент, чтобы раскрыть меня на глазах широкой публики и полностью уничтожить, не оставив шанса спастись. Доверие ко мне разлетелось бы вдребезги, прошлые заслуги канули бы в лету, и, самое ужасное, я не смог бы больше сражаться с культом, имея прошлые ресурсы. Королевство просто не поддержало бы меня, часть осведомителей ушла, связующие тоже. Вероятно, даже жителей Магнолии постигло бы разочарование. Не думаю, что я смог бы оставаться в стране после такого. 2 года мне приходилось самым тщательным образом скрывать правду, привлекая к этому сагильдийцев. Они накрепко усвоили правило: нельзя допустить, чтобы я потерял сознание при свидетелях, а потому помогали прятаться, когда случалась беда. Конечно, это выглядело странно. Друзья хватали меня и со всех ног неслись прочь под удивленные взгляды людей. Это можно было списать на то, что мне требовалась срочная помощь лекаря, но не каждый же раз. Подобное поведение должно было вызывать подозрения, но, к счастью, пока удавалось избегать прямых вопросов. То, что я попался в здании совета, угнетало. Сам же говорил Эльзе, что опасность могла поджидать за каждым углом, но расслабился, когда мы прибыли в Эру. Нападение на вокзале удалось легко отбить, а на карте архива все выглядело привычно. Всего 3 убийц следовали за мной по пятам. Я и подумать не мог, что меня ждала ловушка в допросной, ведь, каким бы отвратительным ни был совет, он являлся частью Фиора. Его сотрудники клялись королю в верности и сражались вместе с нами с темными магами, по большей части. К сожалению, предателей там хватало, и все же засада в совете оказалась неожиданной для меня, особенно, учитывая, что туда смогла проникнуть ангел. По уровню сил она уступала прочим членам шестерых просящих, но занимала позицию, близкую к магу S-ранга в классической системе. Если бы ей удалось скопировать меня с помощью близнецов, безопасность Фиора оказалась бы под большой угрозой. Звездный дух перенимал не только внешность жертвы, но и все знания, память и стремления. Фактически, он создавал идентичного двойника, неотличимого от оригинала, который сохранял все, вплоть до малозаметных привычек. В моем случае это было особенно опасно. Мало того, что я участвовал в разработке плана по уничтожению Айзека, который строился на том, чтобы заманить его в ловушку, но и знал слишком много о вооружении страны, стратегиях защиты, секретных ходах, ближайших планах и прочем. Да и к тому же лично встречался с шинигами, который, как я надеялся, помогал нам с уничтожением культа. Даже крупица этой информации в чужих руках могла привести к кошмарным последствиям. А уж Брейн бы нашел ей достойное применение. Не зря он считался одним из самых мудрых и дальновидных мастеров, даром, что управлял темной гильдией. Правда, я все равно не увидел бы этого, ведь заклинание конфиденциальности остановило бы мне сердце, посчитав договор нарушенным. То, что я все еще мог мыслить, обнадеживало. Это означало, что близнецам не удалось скопировать меня, а потому информация пока не попала в чужие руки. Впрочем, радоваться было рано. Я в очередной раз удостоверился, что совету нельзя было доверять, причем как отдельным его работникам, так и организации в целом. Ангел свободно прогулялась по зданию, и никто не заподозрил в ней чужака. Более того, она подменила рунного рыцаря на копию, неизвестно, что сделав с оригиналом. Самостоятельно ей едва ли удалось бы провернуть это, а потому я не сомневался, что она получала помощь изнутри совета. В пользу этого говорил еще один факт. Дежурный, следящий за записывающими лакримами, ничего не сделал, чтобы мне помочь. Он наверняка заметил, что при допросе что-то пошло не так, но не доложил об этом. Даже когда ангел показала истинное лицо, тревогу не подняли. Судя по всему, отбивали меня снова сагильдийцы. Я почувствовал присутствие Нацу и его ярость. Брат бросился в бой, не позволяя ангелу завершить план. В какой-то момент он отбросил меня к стене, вероятно, чтобы не дать пострадать от шального заклинания. Сложно было точно сказать, сколько прошло времени с начала сражения, но в какой-то момент все стихло, а рядом вдруг оказалась Эльза. Меня носило по волнам между сном и явью, и я даже не был уверен в том, поддерживалось ли перевоплощение до сих пор. Мысли путались, а язык отказывался подчиняться. К счастью, Эльза догадалась, как можно было добиться от меня ответов иными способами. «Ты можешь поддерживать перевоплощение? Сожми пальцы, если да, вытяни, если нет». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать вопрос. Еще пара мгновений ушла на то, чтобы вспомнить, как вообще шевелить пальцами. Эльза не на шутку встревожилась, когда я просигнализировал, что вот-вот перевоплощусь, а потому тут же выдала закономерный вопрос. «Нужно ли меня спрятать?» «Разумеется», — ответ оказался положительным. «Продержись еще немного, хорошо?» «Буквально минуту», — торопливо сказала она, а потом воскликнула. «Доспехи ветра!» Я почувствовал, как она поднимает меня на руки, но в тот же миг едва не скользнул в забытье. Пришлось напрячь разум до предела, запрещая себе отключаться. Настойчивое желание рухнуть в хранилище почти завладело мной, но я все еще понимал, что этого нельзя допустить. Падение в подсознание становилось своеобразной точкой невозврата, особенно, учитывая, что я не знал, где находился, в совете или уже нет. Веки давно не поднимались, а звуки смазывались из-за бешеной скорости, с которой Эльза неслась куда-то. Наверное, пыталась найти укромное место. Единственное, что четко удалось различить, звон бьющегося стекла. По ощущениям прошла целая вечность с тех пор, как я оказался в руках девушки. Вспыхивающие перед внутренним взором искры постепенно начали превращаться в какие-то картины. Критическое мышление отключалось, тело расслаблялось. В какой-то момент я заметил, что больше не чувствую хватку Эльзы, не слышу биения ее сердца. Усталость начала брать верх, а потому меня хватило лишь на слабый стон, в котором угадывалось имя подруги. Кажется, она что-то ответила, но я не разобрал слов. Миг, и я вывалился в хранилище, угодив точно в свое кресло. Я громко выругался. Так как дурман воздействовал только на тело, заставляя погружаться в сон, здесь он не имел на меня влияния. Сознание прояснилось, мысли упорядочились, и я тут же вскочил, пытаясь вернуться в реальность. К сожалению, пробиться в тело не вышло. Моя физическая оболочка впала в состояние, близкое к коме, а потому я застрял в подсознании. Впрочем, это не было худшим исходом, ведь у меня пока оставалась возможность мыслить. Первым делом я попытался выяснить, как угодил в ловушку. Очевидно, что со мной что-то сделали уже в совете, так как до этого мы предприняли все меры предосторожности. Я ничего не ел и не пил в дороге, ко мне никто посторонний не приближался, на ментальные барьеры не давили, следовательно, никак не могли повлиять на меня. Единственным моментом, вызывающим вопросы, оказался тот, когда меня попросили подождать начала допроса в крохотной комнатке. Сперва я решил, что там просто воняло, Но теперь, думаю, кто-то специально раскурил дурман, поджидая меня. Наверное, какое-то мощное снотворное, имеющее отложенное действие. В противном случае я понял бы все сразу. Ангел должна была дождаться, когда дурман завладеет мною, и затем скопировать с помощью близнецов. План действительно был хорош. Мои враги становились хитрее и изобретательнее. Брин отлично придумал отвлечь внимание каждодневными нападениями, а затем заставить надышаться какой-то дрянью. Уж что я точно не проверял, так это воздух, но теперь, похоже, придется обращать внимание еще и на него. Я закрыл лицо руками, медленно выдыхая, а затем оглядел хранилище. Как ни странно, Хейналь еще не появился. Его вообще не было в обозримом пространстве, хотя обычно он спешил обругать меня за очередную ошибку и популярно объяснить, что и как нужно было сделать. Разумеется, если он до этого не разбирался с проблемой самостоятельно, как это было во время конфликта с призраками, когда меня выбросило из тела, то, что сейчас он снова затих и никак не проявлялся, было странно. Более того, это вызывало беспокойство. Попробовав снова вернуться в реальность и потерпев неудачу, я пошел на его поиски. Осмотр хранилища не занял много времени, и вскоре стало очевидно, куда пропал Хейналь. Ворота запретной секции оказались распахнуты настежь, а тьма внутри нее клубилась, точно живая. Я поежился и не решился войти, помня, как угодил в воспоминания 400-летней давности. Зачем Хейналь отправился пересматривать их, было непонятно, но я воспользовался тем, что он отвлекся, чтобы быстро провернуть одну задумку. Я вывел перед собой панель архива и начал создавать протокол под кодовым названием «Жизнь». Раньше мне не удавалось приступить даже к его грубой проработке, ведь Хейналь постоянно следил за мной. Он глядел на мир моими глазами, прислушивался ко всему, что происходило вокруг, и следил за каждым моим шагом. Паранойя явно была у нас семейной чертой. Однако в последнее время Хейналь все чаще уходил в себя, что понемногу развязывало мне руки. Теперь он и вовсе окунулся в свои воспоминания, даже пропустив то, что мы едва не умерли. Я не знал, сколько у меня было времени до того, как Хейналь вернется, а потому действовать приходилось очень быстро. Нужно было не только разработать план на случай, если он меня убьет, но и замаскировать его так, чтобы не дать никому его обнаружить. Также я нашел самое защищенное место в хранилище, которое, по сути своей, представлял огромный лабиринт. Если бы мне удалось пережить первую атаку, можно было спрятаться там и выждать некоторое время, пока кто-нибудь не придет на помощь. Также в разум Нацу, и только ему, должна была отправиться информация в виде воспоминаний о том, что произошло, и несколько стратегий, что теперь делать. Мне удалось закончить грубую модель как раз в тот момент, когда тьма закрытой секции начала рассеиваться. Я быстро свернул все панели, надеясь, что хорошо замаскировал протокол. Хейналь вышел, и ворота за ним закрылись. «Что ты здесь делаешь, ребенок?» — спросил он, скользнув по мне задумчивым взглядом. «Кажется, посторонние мысли до сих пор терзали его. Я не могу вернуться в тело», — ответил я. «Меня вырубили». Хейналь нахмурился, поджал губы. «Снова попался в ловушку? Разве можно быть таким беспечным? Разве я беспечен?» — ощетинился я. «Я делаю все, чтобы остаться в живых, но враги становятся хитрее. Ты бы знал об этом, если бы не занимался своими делами. Разве у нас не было уговора, что ты спасаешь нас в трудной ситуации? Мы были на грани смерти». «Ты прав, я слишком увлекся», — признал Хейналь и направился к креслам. Я, немало удивленный, последовал за ним. «Впрочем, раз мы разговариваем сейчас, все обошлось. Как тебя подловили на сей раз? Говоришь так, будто это стало регулярным», — насупился я. Мы опустились в кресло, и я рассказал о произошедшем в совете, подытожив. «Нам очень повезло, что близнецы не успели скопировать меня». «Действительно», — протянул Хейналь, — «ты не преувеличил степень опасности, да и ловушку твои враги расставили очень грамотно. Впрочем, я бы в нее не попался». Я едва подавил желание закатить глаза и вместо этого только вздохнул. «Впредь буду более бдительным». «Не поможет», — отрезал Хейналь, и я обернулся на него, вытаращив глаза. «Ты на пределе, ребенок, и я это вижу. Для своего возраста ты и так работаешь сверх меры, и я говорю не только о разработке плана с принцессой. Пришло время доверить свою безопасность другим, пусть сагильдейцы защищают тебя, не оставляют одного ни на миг. Не ты ли говорил, что никому нельзя доверять?» Прищурился я. «Верно, но сагильдейцев ты изучил больше, чем кого-либо другого, Его взгляд стал острым. «Если кто-то из них вздумает тебя убить, заметить это будет проще, как и разработать план ответных действий». «Звучит паршиво», — скривился я. «На данный момент это лучший вариант. Окружи себя телохранителями и сбрось на них часть ответственности, но не забывай, что любой может предать». Я потер лицо руками, не зная, что ответить. В чем-то Хейналь был прав, когда предлагал на постоянной основе взять себе защитника. Эта роль сейчас выполнял Нацу, но и он начал уставать. Брат пытался оградить меня от опасности, всюду путешествуя бок о бок, но в то же время старался не зажать в стальных тисках заботы, оставляя место для самостоятельных поездок и решений. Я очень любил его за это, хотя понимал, как нелегко ему было. Одно то, что он постоянно прислушивался к моему сердцебиению, стоило мне покинуть его зону видимости, говорило о многом, как и то, насколько быстро он оказывался рядом, когда мне угрожала опасность. Ради меня Нацу готов был часами неподвижно сидеть, сосредотачиваясь на единственном звуке, стук-стук, и это одновременно радовало и убивало. Привязанность брата была такой же сильной, как моя к нему. Мы дорожили друг другом больше, чем всем остальным миром. Из-за этого для нас становилось нормально работать, не щадя себя во имя нашей маленькой семьи. Вот только вместе с тем мы оба смертельно уставали от постоянного напряжения и ожидания беды. Даже нечеловеческая выносливость Нацу не могла справиться с нынешней ситуацией, ведь мы больше нигде не чувствовали себя в безопасности. На нас нападали в темных переулках и ярко освещенных площадях, на железнодорожных станциях и в поездах, в дикой местности и посреди оживленных улиц, в мелких деревеньках и в столице. Как выяснилось, даже в Совете подстерегали убийцы, а потому единственным и последним местом, в котором мы могли немного расслабиться, оставалась гильдия. Это угнетало. Нам с Нацу остро требовался незамутненный взгляд и свежие силы, чтобы перевести дух. Идея найти телохранителя на самом деле выглядела неплохой, пусть и отчасти ограничивала свободу. Впрочем, это было малой ценой за сохранение жизни. Как следует обдумав слова Хейналя, я твердо решил, что с этого дня везде буду появляться в компании хотя бы одного сагильдийца. Исключением станет лишь тайная переговорная во дворце. Кандидат на роль защитника нашелся сразу, и я не сомневался, что он не откажется. Впрочем, пессимистичный настрой Хейналя заставил меня задуматься. Он был уверен, что даже самый близкий человек мог вонзить нож в спину. К сожалению, ему это было известно не понаслышке, а потому часть меня ему верила. Порой я оглядывал гильдию и содрогался. Вдруг кого-то из друзей подчинил себе Айзек, что, если в ком-то из них поселился паразит вроде того, что захватил Жази, смогу ли я понять, если с сагильдийцем будет что-то не так? Я не знал ответов на эти вопросы. Маячки, которые носили все хвостатые феи, позволяли мне не только наблюдать за их передвижениями, чтобы вовремя заметить угрозу для их жизни. Они также помогали мне следить за каждым из них. Я наблюдал, где и как долго находились друзья, в фоновом режиме прорабатывал, с кем они могли там встретиться, оценивал расстояние до темных гильдий и известных баз темных магов. Мне самому было противно сомневаться в них, но паранойя изредка брала надо мной верх. Под ее влиянием я даже составил список неблагонадежных сагильдийцев, за которыми присматривал в первую очередь. К слову, на первом месте там расположился Мистган. Я ненавидел себя за то, что сомневался в друзьях, но ничего не мог с собой поделать. Сложно было сказать, стало ли такое поведение закономерностью после всего пережитого или же являлось отголоском личности Хейналя. В любом случае, мне это не нравилось. «Зачем ты просматривал свои воспоминания?» Нарушил я тишину спустя некоторое время. Вернуться в тело по-прежнему не удавалось. Хейналь скосил на меня взгляд, точно решая, отвечать на вопрос или проигнорировать. «Хотел кое в чем разобраться, наконец», — сказал он. И, получилось, отчасти он прикрыл глаза, а затем вдруг спросил. «Если бы Нацу вдруг пошел убивать людей, что бы ты сделал?» Я опешил. «Он бы не стал». Гипотетически, перебил меня Хейналь и обернулся, заглянув точно в глаза. Я почувствовал себя неуютно. «Я бы попытался узнать, в чем дело», после секундной паузы, сказал я, «вернуть его к нормальному состоянию. А если бы не вышло, если бы он необратимо превратился в жестокого убийцу, в таком случае», я глубоко вздохнул и твердо встретил его взгляд, «я бы остался рядом, навсегда, как я и думал». Хейналь отвернулся, уставившись в стеллажи перед нами. Казалось, он вновь погрузился в свои мысли. Я никогда не видел его в столь большом замешательстве, пусть внешне это никак на нем не отражалось. Не нужно было обладать большим умом, чтобы догадаться, о чем он так напряженно размышлял в последние недели. Оставался лишь вопрос, что спровоцировало все это. Мы же говорили не обо мне и Нацу, верно? На удачу спросил я. Хейналь не шелохнулся. Речь шла о тебе и Зерефе. Неужели ты сомневаешься в своем решении? Мне казалось, ты всегда твердо стоял на его стороне, несмотря ни на что. Это так, тише, чем обычно, ответил он. Я всегда был на его стороне. Мне показалось, что за последней фразой крылось очень многое. Что-то болезненно тянущее и личное, но узнать не удалось. Внезапно я почувствовал, что все вокруг начало меняться, наполняться звуками и запахами. Хейналь тоже ощутил перемену, и это взбодрило его, возможно, даже слишком сильно. Он вмиг посуровил, отгоняя назойливые мысли, схватил меня за шкирку и буквально выкинул в реальность, даже не попрощавшись. Медленно просыпаясь, я сделал мысленную пометку в следующий раз высказать ему пару претензий из-за перемен в его настроении, а заодно получше расспросить о том, что мучило его в последние дни, и мог ли я как-то помочь. Наконец, ты очнулся. Как только я открыл глаза, тут же услышал голос брата. Потребовалось несколько секунд, чтобы сфокусировать на нем взгляд. Как себя чувствуешь? Терпимо, выдавил я непослушным языком и сел, придерживая голову лапкой. Долго проспал? Почти 5 часов, ответила Эльза и подошла ближе. Хорошо, что Полюшка и мастер быстро прибыли. Без них ты бы провалялся без сознания несколько дней. Что? Я нахмурился, затем собрался с силами и перевоплотился. Мастер и Полюшка здесь, а мы? Я оглядел комнату у Марианны, и почему от меня воняет? Нацу не сдержался и засмеялся. Было в этом что-то нервное. Мы прогулялись по канализации, пока ты был в отключке, пояснил он. Чудесно, протянул я. Значит, перевоплощение слетело на улице? Хотя нет, не отвечайте. Разберемся по порядку. Начнем с того момента, как я ушел. Нацу и Эльза подробно пересказали все, что произошло в совете и затем в Эре. Они дали просмотреть свои воспоминания, поэтому у меня оказалась полная картина. Сходу всплыло несколько серьезных проблем, часть из которых сейчас пытался решить мастер. Он должен был давно прибыть на собрание глав гильдии, но спешно изменил планы, когда я попал в беду. Именно старик прикрывал меня от совета и любопытных, ведь все они желали узнать, что случилось. В частности, их интересовало, почему Эльза так отчаянно пыталась меня спрятать после нападения ангела и почему сагильдийцы не обратились к местным лекарям, а вызвали Полюшку из Восточного леса. Скрылись мы в доме Марианны, которая сейчас работала в своем ателье. Она без вопросов пустила сагильдийцев в дом, когда они показали метки и попросили о помощи. Моя осведомительница ничего не пыталась узнать, но я все равно сделал мысленную пометку подчистить ей память. Сразу после того, как расплачусь за помощь себе и за то, что она прикрыла места, у меня как раз оказалась информация, которую она попросила в прошлый раз в качестве награды. Я был рад, что друзья спрятали меня именно здесь, ведь Марианна оставалась одним из самых надежных агентов в Эре. В свете последних событий, такие люди, как она, были на вес золота. Проводя быстрый анализ ситуации, я поймал себя на ощущение неясной тревоги. Все, что происходило за последние сутки, выглядело странно и подозрительно напоминало куда большую ловушку, чем та, в которую я угодил. Сперва нас с шумом вызвали в Эру, точно стараясь прокричать об этом на всю страну, затем привели в западню, а после, бросились искать меня вместо того, чтобы расследовать проникновение темной волшебницы на территорию Совета. Становилось очевидно, что враги все еще находились поблизости и, более того, занимали высокие должности. Кто-то очень тонко руководил этой операцией, направляя внимание людей в нужную ему сторону. Также создавалось ощущение, что ангел вовсе не была главным действующим лицом в этой западне, она лишь выполняла роль приманки. В пользу этой теории шел один неприятный факт, который также помог мне выжить. Речь шла о допросной комнате. Оказалось, она не была защищена от прослушивания, а потому любой человек с острыми органами чувств или имеющий подходящие заклинания мог услышать абсолютно все, каждое слово. Благодаря этому Нацу получил возможность следить за моим сердцебиением. Вот только я не тешил себя надеждами, что комната была выбрана случайно или неверно. По всей видимости, ангел работала с напарником, который скрывался поблизости. Она должна была выудить у меня какую-то информацию или же мгновенно передать какие-то сведения, полученные от близнецов. Пока я не знал, кто мог следить за мной извне, но не сомневался, что он также являлся членом гильдии шестеро просящих. Я кожей чувствовал, что влип во что-то очень опасное, но пока не понимал, в чем было дело. План, по которому ангел должна была выудить у меня информацию и убить, провалился. Вот только создавалось впечатление, что другая задумка, более масштабная и важная, разыгралась, как по нотам. Хейналь, наконец вынырнув из своих раздумий, обещал проанализировать информацию. Это было очень кстати. Кроме того, я узнал, что час назад в Эру прибыла принцесса Хисуи вместе с охранниками и королевскими служащими. Эльза и Нацу не видели ее, лишь слышали, как люди на улице перешептывались на эту тему. По их данным, принцесса прибыла в совет. Там же сейчас находились мастер и Полюшка. Старик ругался с председателем из-за того, что он позволил темным магам подобраться ко мне, а целительница популярно разъясняла, почему меня пришлось экстренно выносить из здания. Она сильно преувеличивала урон, который мне нанесли, хотя на самом деле я уже был в порядке, за исключением жуткого головокружения. Дурман полностью удалось победить, ведь в ином случае Полюшка ни за что не бросила бы меня без присмотра. Остались лишь неприятные последствия, но они должны были вскоре тоже исчезнуть. «Нам нужно в совет», — сказал я, закончив первичный анализ ситуации. «Ты только очнулся», — возразил брат. «Тебе нужен отдых. Это важно», — я встал, чуть пошатнувшись. «Кажется, я знаю, кто подловил меня, но действовать нужно быстро. Нельзя упустить этот шанс». Брат вздохнул. «Когда-нибудь я увезу тебя на необитаемый остров». «Звучит, как приглашение на курорт», — улыбнулся я. «Именно. Перед тем, как покинуть дом Марианны, мы заглянули к ней, и я быстро подчистил ей память. Женщина даже не заметила вторжения и подумала, что мое появление было связано с ее обычной работой по осведомлению. Я передал ей информацию в качестве платы за то, что она укрывала места, а награду за помощь мне решил обсудить позже. После этого мы направились в совет, и на улице стали объектами повышенного внимания. К счастью, ничего опасного не случилось, и мы довольно быстро оказались у здания. Пропустили нас без вопросов, более того, один из местных младших сотрудников выбежал навстречу, чтобы сопроводить. По приказу самой принцессы он должен был лично проконтролировать, чтобы прибудем в зал заседаний, где уже пару часов происходило бурное обсуждение недавних событий. Обстановка в здании была нервная, местные работники выглядели подавленными и напуганными. Как позже выяснилось, не зря. В отличие от допросной, зал для заседаний совета защищался магией письмен, поэтому подслушать что-либо было невозможно. До тех пор, как мы не попали внутрь, я не подозревал, что там происходило. Как только двери открылись, нас настиг грозный голос принцессы Хисуи. Она стояла к нам спиной, поэтому не заметила появления, и я даже застыл на миг. Хрупкая девушка обратилась разъяренной фурией, от нее волнами распространялся ничем не подавляемый гнев и желание прибить пару человек. Каждое ее слово било сильнее молота, и даже сопровождающие ее королевские служащие старались слиться со стенами. «С меня достаточно вашей некомпетентности», — отчеканила принцесса Хисуи, и члены совета побледнели. «С этого дня ни один из вас не продолжит работу здесь. Вы все снимаетесь с должностей и лишаетесь привилегий. Совет будет возглавлять Клавди Грант до тех пор, пока я лично не найду вам замену. Впредь вам запрещается занимать руководящие должности где бы то ни было, а также заступать на службу при дворе. К вам больше не будет доверия от короны. Никогда. Но ваше высочество», — попытался что-то сказать председатель. «Молчать», — почти прорычала она. «Вы первый, Крауфордсим, кто виновен в произошедшем, и теперь вы ответите за это». «Я понятно изъясняюсь?» «Да, госпожа». Зал заседаний погрузился в тишину, и мне едва удавалось сдерживаться от того, чтобы начать аплодировать. Я не зря поклялся в верности принцессе Хисуи. Часть 4. Глава 64. Приказ ее высочества. Примечание к части. Друзья, обратите внимание. Ищем Бету, которая будет проводить первичную вычитку текста, работать с орфографией и пунктуацией. Требование только одно – успевать проверять главу до момента выкладки. Если кто-то заинтересуется предложением, напишите мне в личные сообщения или постучитесь на страничку vk.https/vk.com/lisbeth97. Подробности обсудим лично. Спасибо за внимание. Приятного прочтения 3. КХМ, Ваше Высочество, негромко позвал я, когда зал погрузился в тишину. Принцесса развернулась так резко, будто собиралась вмазать мне. Ее волосы всколыхнулись, а глаза пронзили, точно пара острых клинков. Нацу и Эльза ощутимо напряглись, я же подавил желание отступить на шаг. Напротив, поднял брови, точно пытаясь безмолвно спросить, что случилось. Из-за того, что голова все еще кружилась от последствий дурмана, меня за плечи поддерживал Нацу. Его хватка усилилась. На миг даже проскочила мысль, что он готов был в любой момент рвануть отсюда. «А, это ты, Тейлс», — сказала принцесса, и выражение ее лица смягчилось. «Проходи, садись. Прошу прощения, что мы задержались», — я склонил голову, и мы заняли места рядом с мастером и Полюшкой. Старик бросил на меня красноречивый взгляд, в котором нетрудно было разглядеть посыл. Я быстро создал между нами телепатическую связь и тут же получил информацию о том, что тут было. «Вы почти ничего не пропустили», — тем временем сказала принцесса, нарочито даже не взглянув на поникших членов совета. Их упадническое настроение не вызывало удивления, особенно учитывая, какую трепку она им задала. «Познакомьтесь, временно исполняющий обязанности председателя, Клавдий Грант. С этого дня он будет заниматься делами гильдии и отдельных волшебников. Со временем подберем замену всем бывшим советникам». Клавдий поднялся со своего места и коротко кивнул. «Я не подведу вас, ваше высочество, знаю. Приступайте к новым обязанностям немедленно», — велела принцесса, и Клавдий, поклонившись, вышел. Бывшие советники помрачнели еще больше, будто только что в крышку их гроба вколотили последний гвоздь. Судя по информации, которую передал мне мастер, теперь никому из них не позволялось продолжать работу здесь или занимать руководящую должность в будущем. Фактически, их опустили до рядовых магов, в лучшем случае, кого-то на уровне мастера гильдии. Более того, принцесса лишила каждого из них привилегий. Вне всяких сомнений, это нанесло огромный удар по их гордости, не говоря уже про материальное состояние и уверенность в завтрашнем дне, а потому они вмиг нашли виновного в своих бедах. Меня, случайно или нет, но именно с меня началось падение совета. Последние события стали заключительным аккордом, тем самым камешком, который спровоцировал обвал в горах. Все шло по нарастающей. Сперва я начал получать информацию от осведомителей о тайных махинациях членов совета, но обратить на них пристальное внимание помогла Леви. Отряд теней должен был накрыть базу культистов на границе страны, вот только их все время сбивали со следа. Несмотря на это, сагильдийцам все же удалось завершить задание, и они сразу передали мне тревожные сведения. Затем, когда я внимательнее изучил каждого мага, входящего в совет, начали всплывать прочие нелицеприятные факты. Почти сразу в поле моего зрения попал Юри, который прикрывал леденящий лес, после него Зигрин, следом Слизула. Постепенно я начал делиться с принцессой опасениями, непрозрачно намекая, что в ближайшем окружении завелись предатели. Слово здесь, факт там, и она начала терять к ним доверие. Я никогда не приносил ей ложных сведений и не искажал события, только напоминал, что еще 6 лет назад культ использовал книги Зерефа. Как они смогли их добыть? Почему никто не доложил о пропаже? Председатель головой отвечал за сохранность тайной библиотеки, но не справился со своими обязанностями. Кроме того, каким-то мистическим образом никто не заметил, как Делиару перевезли с другого конца страны на остров Галуна. Несмотря на мои предупреждения, колыбельную выкрали и едва не использовали на мастерах гильдии. Разве это не доказывало, что верхушка совета прогнила насквозь? Доказательства не заставили себя ждать. Одним из них стало нападение призрачного владыки на нас. То, что за 1.5 года никто из магов, даже сам председатель, владеющий архивом так же, как я, не заметил паразита, было странно, неправдоподобно. Мне удалось узнать об этом практически сразу, как завершился бой с Жази, а потому вставал вопрос, неужели члены совета были настолько некомпетентны, что не различили паразита и мастера призраков. Впрочем, тогда никаких прямых доказательств о предательстве кого-либо из них не было, и мы с принцессой решили замять дело. Вину за нападение на хвост феи свалили на Соло, Жази отправили на лечение, а за членами совета принялись наблюдать более пристально. Вскоре нам удалось разоблачить очередного предателя. Джерр, уверившись в своей неуязвимости и гениальности, даже не попытался составить пути отступления. Напротив, он весьма своеобразно пригласил нас в райскую башню, где устроил целое представление. К счастью, выстрелы Фериона удалось сорвать, а мага вскоре приговорили к запечатыванию души. Вместе с ним совет покинула Слизула, удрав во всеобщем переполохе. О ее планах поведал Джерар, думая, что это поможет ему избежать смерти. Где сейчас находилась волшебница, никто не знал, а моя сеть осведомителей пока не могла выйти на ее след. В любом случае, я обеспечил совет тремя пустыми креслами. Как выяснилось позже, это не было пределом. Нападение волшебницы шестерых просящих нанесло непоправимый урон организации. Мало того, что ангел не смогла бы проникнуть без помощи, так еще и многие сотрудники стали свидетелями разборок. Когда Нацу и Эль забросились меня спасать, они подняли большой переполох. Любопытные люди вмиг сбежались поглазеть и вскоре увидели, как брат выносит из допросной девушку. На ее теле была метка шестерых просящих, и это стало неоспоримым доказательством того, что совет не сумел обеспечить безопасность собственной штаб-квартиры. Даже если бы ангел каким-то образом смогла провернуть все в одиночку, этот факт все равно уничтожил бы организацию. Точку в затянувшейся череде предательств решила поставить принцесса. Она просто разогнала совет и назначила своего человека на пост временного председателя. Мне хотелось верить, что он будет лучше исполнять обязанности, но я не мог отделаться от ощущения, что мы поймали не всех крыс. Кто-то из состава уже бывших советников продолжал сотрудничать с темными магами. Именно он поднял цену за мою голову в 10 раз. Более того, этот человек мог быть тем, кто управлял паразитом, завладевшим Жази, а следовательно, был заодно с Айзеком. Я метнул взгляд в человека, вызывающего наибольшие опасения, но пока не придумал, как вывести его на чистую воду. Тем временем принцесса сказала: «А теперь я прошу всех бывших советников покинуть зал и освободить рабочие кабинеты до заката. Подождите, пожалуйста», я вскинул руку, останавливая магов. «Ваше высочество, я настаиваю, чтобы все присутствующие прошли проверку на ментальное подчинение. Без существенной помощи изнутри совета, ангел не смогла бы проникнуть сюда. Кого ты подозреваешь, культ или шестерых просящих?» спросила она. «Сейчас не играет роли, к какой организации принадлежит предатель. Мы не можем выпустить его из поля зрения даже на минуту. Предлагаю всем дождаться команды менталистов здесь». «Тейлс прав, ваше высочество», поддержал меня мастер. «Если не ошибаюсь, Лаура уже в пути. Она с первого взгляда отыщет предателя». «Хм, хорошо», принцесса кивнула. «Я собиралась проверить всех позже, но в ваших словах есть смысл». Я переглянулся с мастером, и мы незаметно кивнули друг другу. Действовать нужно было быстро и четко, ведь события разворачивались настолько непредсказуемо, что даже мне не удавалось просчитать их. Если о ловушке в совете я мог догадываться, то о том, что принцесса разгонит всю здешнюю верхушку, нет. Судя по лицам присутствующих, они находились в таком же замешательстве. Если я был прав, и предатель сидел в одной комнате со мной, то открывался отличный шанс схватить его. Мне только нужно было выиграть время, чтобы придумать, как вывести его на чистую воду. Ментальная проверка отлично подходила для этого. К тому же Лаура, волшебница из свиты короля, специализирующаяся на магии разума, могла помочь при допросе предателя. К сожалению, у бывших советников заканчивалось терпение. «Это уже слишком, ваше высочество», — возразил Мичелла. «Мы преданно служили вам долгие годы. Как вы можете верить словам простого мальчишки? Этот мальчишка сделал для Фиора больше, чем каждый из вас», — отрезала она. «Тогда пусть его тоже проверит», — предложил председатель. «Он может быть членом культа. Пока Айзек готовит атаку извне, он разрушает Фиор изнутри, разобщает нас и ослабляет. Разве вы не видите, что он манипулирует всеми нами? Вспомните, во скольких делах, связанных с культом, он засветился. Что, если все это было его хитроумным планом?» «Верно», — воскликнул Лиджи. «К тому же мальчишка владеет архивом. Он мог сфабриковать обвинения против наших коллег. Нельзя исключать, что и он может быть под ментальным контролем», — подхватила Белно. «Нам ли не знать, как силен культ?» «Глупости», — стукнул по столу Эук. «Постыдились бы. Как можно разбрасываться голословными обвинениями?» «Доказательств хватает», — проскрипел Мичелла. «Я голосую за то, чтобы его разум проверили в первую очередь». Четыре руки взмыли вверх, точно мы вдруг оказались на заседании совета. Лишь Еджима и Аук остались неподвижны. Я в шоке распахнул глаза, даже не сразу сообразив, что на это ответить. Маги либо пытались ухватиться за соломинку, либо просто хотели отомстить за унижение. Они пронзили меня настолько яростными взглядами, что на меня внезапно снизошло озарение. Я стал костью в горле не только темным магом, но даже союзником. Это удручало. И все же мне удалось собраться с силами и твердо ответить. Исключено, бывших советников перекосило, когда я показал запястье, на котором сияли письмена. Я храню государственную тайну, поэтому никто не смеет меня проверять. Это же печать конфиденциальности. Узнал заклинание Еджима и переглянулся с мастером. Верно, кивнул тот. Тейлс входит в число тех немногих, кто пользуется доверием королевской семьи. Этого не достиг ни один из нас. Старик показал чистые запястья, как бы намекая, что я превзошел даже его. Как по команде, остальные бросили взгляды на свои руки. Наверное, ужасно было осознавать, что их обскакал какой-то мальчишка. Каждый из присутствующих хотел бы оказаться на моем месте, ведь это означало бы значительный скачок по карьерной лестнице. Сам король и его ближайшее окружение признало меня. Более того, получив печать, я автоматически вошел в десятку самых важных людей Фиора. В противовес этому, бывшие советники сверзились до уровня обычных горожан. В таком случае, пусть снимет с себя перевоплощение. Я почувствовал, как кровь отлила от лица. От Нацу распространилась волна жара, а Эльза напряглась, точно собираясь призвать клинок. Никто, кроме сагильдийцев и мастера Боба, не знал, что я владел этой магией. Председатель же победно оскалился, явно выложив на стол козырь. Я пока не мог сообразить, как ему удалось получить эту информацию, но постарался придать себе невозмутимый вид. Остальные бывшие члены совета вперили в меня злорадно потрясенные взгляды, точно не могли решить, ликовать, что всплыл мой секрет, или потерять челюсть, ибо никто не догадывался об этом. Это было неудивительно, ведь я тщательно следил, чтобы никто не увидел связь между Тейлзом и Хэппи. К сожалению, люди не приняли бы меня всерьез, зная истинное воплощение. Более того, формально я, в качестве Хэппи, даже к разумной расе не принадлежал, и по документам гильдии числился магическим зверем. Большая часть Фиора в принципе не подозревала о существовании говорящих летающих котов. Я и сам знал лишь Шарли из себе подобных, потому что основная часть сородичей обитала в Эдолосе. Если бы раскрылась правда, меня в лучшем случае восприняли бы как неведомую зверушку, которая пытается подражать человеку, в худшем опасным зверем-подражателем, который обманом проник в самое сердце страны. Я много раз представлял подобные ситуации, разумеется, последствия. Крайне редко удавалось промоделировать позитивный сценарий. Как правило, все упиралось в последние 2 года, которые я безвылазно провел в обличье человека. Точкой невозврата стала битва за Магнолию, когда под моим руководством наши силы сдерживали культ. Люди подчинялись именно гениальному мальчику, а вовсе не сверхразумному магическому зверю. Будь я в обличье Хэппи, лишь сагильдийцы прислушивались бы ко мне. Более того, если бы мастер попытался передать мне командование, то предстал бы сумасшедшим в глазах окружающих. Сейчас, когда Фиор стоял на пороге новой битвы с культом, мне, как никогда, необходимо сохранять тайну своей истинной сущности. Благодаря амплуа Тейлза я смог принять участие в разработке плана по уничтожению Айзека и заслужить доверие многих магов и рунных рыцарей, не говоря уже об осведомителях. Люди уже без вопросов подчинялись приказам, даже с охотой передавали мне командование. Информации, которую я собирал, доверяли, мои планы принимали всерьез. Однако все это могло кануть в лету, если бы вдруг вскрылось, что я на самом деле был обычным кошаком. Весь хрупкий мир, что я построил, рухнул бы. Этого нельзя было допустить. По крайней мере до тех пор, пока Фиор не окажется в безопасности. Тейлс, принцесса прищурилась и сделала шаг ко мне. Ты владеешь магией перевоплощения? Я выдержал ее потяжелевший взгляд. Да, ваше высочество. Ты и сейчас поддерживаешь заклинание, без паники, приказал я сагильдийцам по телепатической связи. Да. Принцесса поджала губы, но обернулась к председателю. «Зачем вам знать, как Тейлс выглядит на самом деле?» Обратилась она к нему. «Разве это докажет, друг он нам или враг?» Председатель просиял, точно только и ждал этого вопроса. Следующие несколько минут он настолько убедительно доказывал, что я, ближайший сторонник Айзека, что стало неуютно под изучающими взглядами остальных. По его словам, выходило, что сам факт того, что я скрывал истинную внешность, доказывал мою вину. Если бы мне нечего было прятать под заклинанием, то отпала бы надобность в перевоплощении, и это было правдой. Вот только присутствующие явно ожидали увидеть какого-нибудь темного мага, разыскные листовки на которого увешивали доски заказов. Им едва ли приходило в голову, что я в принципе не был человеком. Нацу, как и Эльза, взбесились. Даже мастер выглядел раздраженным, он дважды пытался прервать речь председателя, но сама принцесса велела не вмешиваться. Она хотела выслушать все до конца. Хейналь вновь обозначил свое присутствие, наблюдая за развитием событий. Я же приглядывал за магами вокруг, пытаясь понять, кто из них поверил в ложь председателя. К сожалению, даже принцесса усомнилась в моей верности, что уж говорить об остальных. Еджима бросил несколько красноречивых взглядов на мастера, а Аук нахмурился. В зале постепенно начала накаляться атмосфера, и я кожей почувствовал злорадство председателя. Он решил потопить меня любой ценой. «Тейлс, я хочу, чтобы ты показал нам свое истинное лицо», после продолжительной паузы сказала принцесса. «Обвинения смехотворны, ваше высочество», я поднялся со своего места, «и бездоказательны. Все, что было сказано, лишь слова. Если тебе нечего скрывать, то проблемы это не составит». Принцесса даже не подала знак, а ее охрана уже недвусмысленно перехватила оружие удобнее. Терпение Нацу лопнуло, как мыльный пузырь, и он вскочил, с силой ударяя кулаком по столу. «Да вы все с ума сошли!» – закричал он. «Его чуть не убили, а вы еще и подозревать его вздумали, Нацу!» – прикрикнул я, останавливая его. Эльза тоже вдруг оказалась на ногах, как и мастер. «Все нормально», – с нажимом произнес я. «Если это воля принцессы, то я готов открыться. Мы можем уйти», – брат бросил грозный взгляд на председателя. «Клянусь, я вытащу тебя отсюда», – пообещал он по нашей связи. «Я знаю», – я сжал его руку. «Доверься мне». Брат поджал губы и опустился на свое место, позволяя делать все, что вздумается. Я глубоко вздохнул, еще раз взглянув на принцессу, и низко опустил голову, сжав кулаки. Через секунду по залу заседаний прокатилась волна пораженных вздохов, а принцесса закрыла рот руками, кажется, едва подавив вскрик. В ее глазах отразился ужас, и даже охранники остолбенели. Как и я предполагал, все они рассчитывали увидеть нечто иное, подтверждающие слова председателя. Даже сагильдийцам едва удалось сдержать удивление, но, к счастью, они не выдали своего шока, так как оказались заранее предупреждены. Я медленно поднял взгляд и в полной тишине произнес: «Теперь вы довольны, председатель?» Голос оказался хриплый. «Я удовлетворил ваше любопытство, что все это значит?» — выдавила принцесса. Я внутренне выдохнул с облегчением, когда очередной маскарад удался. На самом деле, план для подобной ситуации был разработан почти сразу после битвы за Магнолию, однако он был последней мерой. Я не хотел, чтобы кто-либо в принципе узнал о магии перевоплощения, поэтому щепетильно хранил тайну. Однако просыпающаяся паранойя посоветовала придумать что-нибудь на всякий случай. В итоге, я создал еще одно перевоплощение, уродливое и искалеченное. Это тело было покрыто шрамами и следами давних ожогов. Создавалось ощущение, что я побывал в мясорубке, но выжил. У любого, кто взглянул на меня, должно было вспыхивать отвращение, смешанное с ужасом. Такой жуткий образ помогло создать воспоминание о сожженных крыльях. Оно стало своеобразным источником вдохновения. И все же я не ожидал, что придется показать эту форму, более того, сделать это при принцессе и членах совета. Перевоплощение свидетельствовало о том, что кому-то не просто удалось узнать слишком много обо мне, но еще и разболтать окружающим. С этого дня необходимо было прикладывать больше усилий, чтобы тайна истинной сущности осталась неразгаданной. «А вы думали, я пережил войну с культом без увечий?» Я вернул себе свой обычный вид и отвернулся. «Это все последствия применения луча надежды. Мощные заклинания чаще всего имеют подвох, в моем случае в комплекте со щитом шла магия проводимого тела. Когда демоны оставляли на барьере трещины, мое тело тоже получало удар. Ты держал его 2 часа», — вспомнила принцесса. «Да, и не жалею, что на мне не осталось живого места», — я метнул в нее взгляд. «Магнолия истерила того, чтобы защитить ее такой ценой». Я коснулся рукой лица, проводя точно по месту одного из шрамов. Моя подставная форма оказалась настолько уродливой, что ни у кого не возникло и тени сомнений, зачем я скрылся под магией перевоплощения. «Полюшка, это правда?» — спросил Аук, оборачиваясь к целительнице. «Он действительно пострадал настолько сильно?» «К сожалению, это так», — кивнула она, мастерски подыграв мне. «Я испробовала все, чтобы вернуть Тейлзу нормальный вид, но магические повреждения далеко не всегда излечимы. К тому же мы упустили момент». «Момент?» — вскинула бровь Белно. «Магическое ядро Тейлза было сильно повреждено». Полюшка поджала губы. Он пробыл в коме несколько недель и балансировал на грани жизни и смерти. «Разумеется, я сперва занялась состоянием его внутренних органов. Для меня главное было – спасти его. Когда мы приступили к исцелению прочих ран, время оказалось упущено, и нам удалось добиться лишь того, что шрамы побледнели. Почему вы не рассказывали об этом?» – спросил Яджима. «А какой смысл?» Я пожал плечами. «Жаловаться на раны – последнее дело. К тому же все из хвоста феи постояли одной ногой в могиле. Ты изучил перевоплощение только ради этого?» – подал голос Аук. «Не проще ли было спрятать увечья под одеждой?» – я кивнул. «Конечно, проще, но мне хотелось хоть иногда видеть в зеркале свое лицо, без шрамов». Зал накрыла тишина. Некоторые бывшие советники опустили взгляд. Принцесса отвернулась, прикрыв рот ладошкой. «Хорошая работа», – сказал Хейнель из подсознания, и я мысленно выдохнул, что спектакль удался. «Полагаю, инцидент исчерпан», — подвел итог мастер, сурово сложив руки на груди. Он всем своим видом выражал осуждение. «Я надеюсь, вы не станете распространяться о том, что увидели», — я бросил взгляд на бывших советников. «А вы, председатель, впредь будете добры проверять информацию прежде, чем разбрасываться обвинениями». Он скривился. «Я понимаю, почему ты скрываешь истинное лицо, Тейлз», сказала принцесса, «но мне ты мог сказать правду. Я боялся, что моя внешность шокирует вас и, похоже, был прав. Вы очень бледны, ваше высочество, я специально отошел от нее на несколько шагов. Прошу прощения, что напугал». «Все в порядке», ее голос стал тверже, и она взяла себя в руки. «Теперь, когда мы прояснили этот момент, вернемся к основному. Каждый из вас», она оглядела бывших советников, «пройдет проверку. Это приказ. Как только появится команда менталистов, они займутся вами. До тех пор моя охрана никого отсюда не выпустит». На сей раз возражений не оказалось, и бывшие советники покорно склонили головы. Лишь председатель продолжал буравить меня тяжелым взглядом. Казалось, он напряженно раздумывал над чем-то, и мне совсем не нравилось, как начинала разгоняться по телу его магия. На всякий случай я поднял ментальные щиты и подключился гильдийцев и Полюшку к ментальной связи. Мне потребовалось лишь раз сказать им, чтобы были внимательны, как мастер и его давняя подруга укрепили защиту своего разума. Я беспрепятственно проник в сознание Нацу и Эльзы, на всякий случай завязывая их защиту на своей. К несчастью, брат до сих пор не научился отражать атаки менталистов, а способностей подруги могло просто не хватить. Дурное предчувствие завладело мной, стало очевидно, кто мог доставить проблемы. Вот только я пока не сообразил, что именно задумал председатель. По сути, он перестал скрываться от меня, почти в открытую готовясь атаковать, но никто другой этого пока не заметил. Магия архива была одной из самых неприметных и опасных. Не зря каждый ее обладатель обязан был зарегистрироваться в совете. «Сейчас что-то случится. Готовьтесь к бою», — предупредил я сагильдийцев. Нацу мгновенно ощутил жажду крови, и многие в зале занервничали. Эльза переглянулась с мастером, безмолвно разделяя роли. «Я же сосредоточил все свое внимание на председателе, просчитывая его ходы. Он не собирался дожидаться отряда менталистов под руководством Лауры. Вероятно, его тайны, которые могли всплыть при проверке, были настолько ужасны, что лучшим выходом было бежать, даже учитывая, что это, фактически, подпишет ему смертный приговор. До сих пор оставалось неясно, спутался ли он с культом или имел иные причины для побега, но я не был намерен его отпускать, особенно учитывая, что он готовился нанести удар. Я сжал зубы, когда понял, что очередной неутешительный прогноз подтвердился. Глава Совета магов оказался предателем. Все мои теории, которые раньше не складывались в цельную картину, обрели пугающую четкость. Больно и грустно стало от того факта, что второй высокопоставленный маг Фиора обернулся против своего королевства. Я вновь укрепился в одной мысли. Враги были повсюду, даже в самом сердце страны, а потому ослаблять бдительность было рано. Будто в подтверждение этому, напряжение в зале достигло пика. От председателя распространилась мощная волна волшебства, и я не сдержал вскрик, сжав руками голову. Черт, на мои ментальные щиты обрушилась его мощь, однако барьеры, что я воздвигал, выдержали. Даже Нацу с Эльзой не пострадали, ведь защиту их разумов я взял на себя. Мастер и Полюшка через пару секунд просигнализировали, что в порядке. Однако все мы четко расслышали приказ, пусть он и не возымел над нами воздействия. Убить принцессу Хисуи. Часть 4. Глава 65. Защитить принцессу. Примечание к части. Друзья, обратите внимание. Ищем бету, которая будет проводить первичную вычитку текста, работать с орфографией и пунктуацией. Требование только одно. Успевать проверять главу до момента выкладки. Если кто-то заинтересуется предложением, напишите мне в личные сообщения или постучитесь на страничку vk.https://vk.com/lisbeth97. Подробности обсудим лично. Спасибо за внимание. Приятного прочтения. 3. Защищайте принцессу, крикнул я. Голову пронзила волна боли, когда председатель снова обрушился на мои ментальные щиты. Из-за этого я споткнулся на ровном месте и рухнул на пол, вцепившись в волосы. Принцесса закричала, но Эльза успела метнуться наперерез, чтобы прикрыть ее щитами. Алмазный доспех отразил поток атак, которые посыпались со всех направлений. Нацу схватил меня поперек тела, унося из-под шквала заклинаний, а мастер применил магию гиганта, буквально смахивая противников. «Что происходит?» — воскликнул брат. «Какого черта они нападают на нас?» «Это председатель». Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на противостоянии магии двух архивов. «Он отдал приказ убить принцессу. Я разберусь с ним, остальное на вас». «Понял». Нацу оттащил меня к принцессе, перед которой живым щитом встала Эльза. Сам он бросился на ближайшего противника, коим оказался Аук. К сожалению, председатель был невероятно опытным и сильным магом, поэтому сумел подчинить всех, кроме нас. И то нам повезло, что я вовремя заметил приготовление волшебника и успел укрепить собственный разум, ведь в противном случае, мы уже убили бы принцессу. Немалую роль в этом сыграл Хайналь, как прямую, так и косвенную. Прямая заключалась в том, что он мягко влился в мою оборону, не позволяя председателю проникнуть к нам в голову. Хранилище внезапно превратилось из библиотеки в крепость, и все самые важные данные оказались надежно укрыты. Я почти не удивился, когда подсознание перестроилось, подчинившись воле Хайналя. Сейчас это, напротив, радовало. Вот только вести сражение в ментальном пространстве все равно нужно было мне. Председатель ни в коем случае не должен был узнать, что внутри меня жил друг Зерефа и основатель культа. Из-за этого все, что мог позволить себе Хайналь, лишь призрачную поддержку. Косвенная причина, по которой удавалось отражать ментальные атаки, была очевидной. Я неплохо научился защищаться, когда во время битвы за Магнолию сдерживал пробуждение Хайналя. В тот день и вовсе приходилось сражаться на два фронта, против него и культа. Это закалило меня, дало необходимый опыт. Вот только и председатель оказался не лыком шит. Он всю жизнь потратил на освоение магии архива, поэтому не позволял отвлекаться на что-либо, кроме противостояния с ним. Волшебник не оставлял попыток подчинить меня и остальных сагильдийцев. Я прикрыл глаза, полностью погружаясь в ментальную битву и пытаясь перетянуть лидерство на свою сторону. В это время зал сотрясался от мощных заклинаний. Охрана принцессы обезумела и принялась атаковать нас со всей силы. Все они были прекрасно обученными магами, прошедшими не один десяток сражений, поэтому Нацу и мастеру едва удавалось их сдерживать. Учитывая, что нас обрушились еще и бывшие советники, ситуация складывалась не в нашу пользу. Каким бы сильными мы ни были, нас могли просто задавить числом. «Хайналь, я иду в атаку. Защита на тебе. Сражайся спокойно, ребенок. Я не позволю ему хозяйничать в моем хранилище». Я хотел было заметить, что подсознание принадлежало мне, но времени на споры не осталось. Более того, пришлось полностью довериться Хайналю, и на сей раз у меня не было сомнений, что мы сражались на одной стороне. Его взбесил сам факт, что кто-то пытался нас подчинить. Я вскинул взгляд, безошибочно находя председателя, и окунулся в новый раунд ментального противостояния. Мимо пролетали заклинания, едва не задевая, раздавались крики и грохот. Кто-то пытался пробиться в зал извне, но ничего не выходило. По всей видимости, председатель активировал полную защиту помещения и попросту изолировал его. Он вывел перед собой несколько панелей архива, чтобы управлять марионетками, однако вскоре отвлекся от них. Я со всей силы ударил по его ментальным щитам и заставил побледнеть. Теперь, когда не нужно было обращать внимание на защиту, атаки стали не в пример сильнее. Я оскалился, вперевшись взглядом в председателя, и тот сцепил зубы. Вот только первостепенной моей задачей являлась не победа над ним, а перехват контроля над захваченными магами. Для меня несложно было увидеть тонкие нити заклинания, тянущиеся от жертв к председателю, а потому я быстро и четко перерезал одну из них. И хотя результат оказался достигнут, Белно свалилось на пол, потеряв сознание, это затратило много сил. «Ложись!» Ударная волна сбила меня с ног, когда прогремел взрыв. Я слишком сосредоточился на председателе, поэтому не заметил, как к нам приблизился Лежди. Он рванул к принцессе со зверским выражением лица, но Эльза не могла ее защитить. Подруга была в двух шагах от нас и сдерживала натиск Уга, Еджимы и двоих охранников. Нацу сражался в другом конце зала, как и мастер. К тому же старик присматривал за Полюшкой, ведь та не умела драться. Я рванул к принцессе и поднял оплот тени. Барьер выдержал, но я потерял преимущество в битве архивов. «Ну ладно», – прошипел я, – «больше никакой пощады». Не опуская щит, я вновь мысленно рванул к председателю, на сей раз атакуя быстро, грубо и точно. Стремительный выпад позволил освободить от его влияния сразу двоих магов, Еджиму и Мичела. Они рухнули, как подкошенные, и мастер в теле гиганта сгреб их в сторону Полюшки. Та занялась привычным делом – целительством. Председатель скрипнул зубами, и наше сражение перешло на новый уровень. Вероятно, со стороны казалось, что мы просто смотрели друг на друга. Вот только в какой-то момент вокруг нас начало кружиться волшебство, поднимая пыль и обломки мебели. Принцесса вскрикнула. Моя одежда заколыхалась, как и волосы. Я вскинул руки, зарычав от натуги. Хайналю пока удавалось сдерживать атаки на наше подсознание, но его присутствие становилось более явным. Я перестал экономить волшебство, желая, как можно быстрее закончить бой, и вскоре пробил защиту председателя. Он побледнел, когда в его обороне показалась трещина. Я же начал хватать всю информацию, до которой мог дотянуться, и швырять ее в хранилище. Там ее перехватывал Хайналь, отправляя в особый изолированный стеллаж. Позже ее необходимо было проанализировать. Наш тандем оказался очень мощным. Пока мы сражались с председателем, остальные не отставали. Нацу удалось вырубить Уга, а Эльза разобралась с тремя охранниками принцессы. Впрочем, битва была далека от завершения. Более того, на карте архива внезапно вспыхнул алый маркер, и он стремительно приближался к нам. У меня не было времени предупредить остальных, ведь я сумел пробить новую брешь в обороне председателя. Пришлось бросить им полуоформленную мысль по телепатической связи. Она на миг сбила всех с толку. «Новый враг», — догадался Нацу. Я выдрал новый кусок из памяти председателя, когда стены брызнули во все стороны каменной крошкой. Хорошо, что принцесса оказалась спрятана оплотом тени, в противном случае она могла погибнуть, ведь не обладала крепким телом, как маги гильдии. Мы даже не успели разглядеть, кто пожаловал на бой, как незнакомец схватил председателя, точно тряпичную куклу, и мгновенно исчез. В тот же миг марионетки, которые оставались в его власти, все, как один, попытались убить себя. Бросив все, я прорвался в их головы и грубо вырубил. Вот только из-за этого упустил момент проследить за тем, куда делся председатель. Карта архива оказалась пуста. «Черт, он ушел!» — воскликнул я, опуская оплот тени. «Тейлз!» — ко мне подбежал Нацу и схватил за плечи. «Ты как?» — я недоуменно взглянул на него и только потом заметил, что у меня шла кровь. Она лилась из носа и капала на пол. Удивленно охнув, я инстинктивно коснулся лица, и мир вдруг пошатнулся. Кажется, председателю все же удалось задеть меня, когда он наседал на щиты. Я тряхнул головой, пытаясь привести себя в чувство, и спустя пару секунд рядом оказалась Полюшка. Она усадила меня на пол и осмотрела, сходу определив характер повреждений. К счастью, целительница не обнаружила ничего серьезного, и вскоре кровотечение удалось остановить.